Далее потянулась череда невезения. У выхода из гостиницы «Дюссо» жандармский капитан сказал Расту Петровичу, что генерал вот только сию минуту был и ускакал в управление. В управлении на Малой Никитской Караченцева тоже не оказалось. Умчался наводить порядок перед храмом, где грозила начаться давка. Решить неотложную, жизненно важную проблему мог бы генерал-губернатор. Того и искать не надо было, вон он, отовсюду виден. Сидит бронзовой конногвардейской посадкой на сером в яблоках жеребце, возглавляет траурную процессию. Поди-ка к нему подступись. В церкви трех святителей, куда Фондорин проник лишь благодаря кстати подвернувшемуся князеву секретарю, дела обстояли не лучше. Использовав науку крадущихся, Раст Петрович протиснулся чуть ли не к самому гробу, но дальше спины смыкались сплошной стеной. Владимир Андреевич стоял рядом с великим князем и герцогом Лихтенбургским, торжественный, припомаженный, со старческой слезой в выпученных глазах. Поговорить с ним не было никакой возможности. А если бы была, вряд ли он сейчас оценил бы срочность дела. Злясь от бессилия, Фондорин прослушал трогательную речь преосвященного Амвросия, толковавшего о неисповедимости путей Господних. Бледный от волнения кадетик продекламировал звонким голосом длинную стихотворную эпитафию, которая заканчивалась словами: «И неиволь кичливый враг, как грома Божия боялся, пускай теперь он тлен и прах, но дух героя в нас остался». Все вокруг снова, уж не в первый и не второй раз, прослезились. Зашаркали, полезли за носовыми платками. Церемония разворачивалась с подобающей случаю неспешностью. А время между тем уходило. Минувшей ночью Фондорину открылись новые обстоятельства, представившие дело в совершенно ином свете. Ночная гостья, которую непривычный к европейскому канону слуга счел немолодой и некрасивой, а его склонный к романтизму господин интригующий и прекрасный, оказалась преподавательницей Минской женской гимназии Екатериной Александровной Головиной. Несмотря на хрупкую конституцию и явно расстроенные чувства, Екатерина Александровна выражалась несвойственной для гимназических учительницы решительностью и прямотой, то ли от природы была такова, то ли горе ожесточило. «Господин Фондорин», — начала она, с нарочитой ясностью выговаривая каждый слог, — «я сразу должна объяснить вам, какого рода отношения связывали меня с покойным». Это слово ей никак не давалось. По высокому чистому лбу пролегла страдальческая линия, но голос не дрогнул. «Спартанка», — подумал Раст Петрович. «Как есть спартанка». «Иначе вы не поймете, почему я знаю то, что не было известно никому другому, в том числе ближайшим помощникам Михаила Дмитрича. Мы с Мишелем любили друг друга». Госпожа Головина испытующе посмотрела на Фондорина и, очевидно, неудовлетворенная вежливо внимательным выражением его лица, сочла нужным уточнить: «Я была его возлюбленной». Екатерина Александровна прижала к груди сжатые в кулачки руки и в этот момент вновь показалась Ирасту Петровичу похожей на Ванду, когда та говорила о свободной любви, тоже выражение вызова и готовности к оскорблению. Коллежский асессор смотрел на барышню все так же вежливо и без малейшего осуждения. Та вздохнула и пояснила тупице еще раз: «Мы жили как муж и жена, понимаете? Поэтому со мной он был откровеннее, чем с другими». «Я это понял, сударыня. Продолжайте». Впервые разомкнул уста Эраст Петрович. «Но ведь вы знаете, что у Мишеля была законная супруга». Все-таки сочла нужным уточнить Екатерина Александровна, всем видом показывая, что желает избежать каких-либо недомолвок и своего статуса ничуть не стыдится. «Знаю, урожденная княжна Титова. Однако Михаил Дмитриевич с ней давно расстался, она даже на похороны не приехала. Вы рассказываете про портфель?» «Да-да», — сбилась Головина. «Но я хочу по порядку, потому что должна сначала объяснить.